С другой стороны, известно, что Бетховен осень 1825 года провел в очень хорошем настроении. Каким веселым и неудержимым он мог быть вместе со своими друзьями, свидетельствует письмо композитору Фридриху Кулау от 2 сентября 1825 года. «Должен признаться, что мне шампанское сильно ударило в голову, и я неоднократно должен был испытать, что это скорее угнетает мои силы, чем возбуждает их, так как обычно я легко могу сразу же ответить, но вот сейчас я даже не знаю, что написал вчера». Нам вообще не следует представлять больного Бетховена в 1825 году только как подавленного и раздраженного человека. Вот, например, издатель Мориц Шлезингер, приехавший из Парижа для переговоров о полном издании произведений Бетховена, встретил в нем приятного собеседника, который подкупал своим обворожительным дружелюбием. В художественной форме события этого года отражаются в его А-мольном квартете, опус 132. Обе части его третьей фазы снабжены собственноручной надписью «Святое благодарение выздоравливающего, лидийский лад». Хорал своеобразной красоты, за которым непосредственно следует полная надежда Анданте с такими словами «чувствую новую силу», как выражение вновь приобретенной радости жизни. Второй скрипичный квартет, написанный в 1825 году в «Би-дур», опус 130, можно было бы назвать «Дневник души». В нем мимо нас проходят все оттенки душевных переживаний, от упрямого недовольства судьбой через веселый танец вплоть до чудесной каватины, в которой звучат все его страдания и муки. В октябре 1825 года Бетховен возвратился в Вену, чтобы занять свою последнюю квартиру в так называемом доме черного испанца. Напротив него жил его друг юности из Бонна Стефан фон Брейнинг. Вскоре между ними установились, как и прежде, дружеские отношения. В эту осень у Бетховена было удовлетворительное самочувствие, хотя он и постоянно жаловался своим друзьям на плохой желудок. Но в начале 1826 года снова начали появляться боли, которые в конце января он уже называл «боли от подагры». В феврале 1826 года он писал доктору Браунхоферу: «Я прошу об одном только визите. Уже некоторое время у меня ревматизм или подагра». Казалось, что авторитет доктора Браунхофера настолько повлиял на пациента, что Бетховен точно следовал его предписаниям, как это видно из письма 23 февраля 1826 года. «Я очень благодарен вам за вашу заботу обо мне. Насколько это было возможно, я придерживался ваших предписаний. Вино, кофе – все по вашему указанию. Трудно сейчас судить, насколько подействовало все это на меня за эти несколько дней. Боль в спине уже не такая сильная, но я чувствую, что болезнь еще там». Все события этих месяцев были омрачены возрастающим напряжением в отношениях с племянником Карлом. Постоянная опека, наблюдение за ним, слежка со стороны дяди привели к тому, что 20-летний юноша пытался освободиться от оков этой тиранической любви. К тому же все чаще дело доходило до крупных размолвок и даже насилия между обоими. Карл вновь установил тайные отношения со своей матерью, и брат Бетховена Йоганн способствовал ему в этом. 31 мая 1825 года Бетховен написал племяннику раздраженное письмо: «Бог мне свидетель, я только и мечтаю быть подальше от тебя, от этого жалкого брата и от пристроившейся ко мне противной семьи. Да услышит Бог мои молитвы, так как тебе я уже не могу доверять. К сожалению, твой отец, или лучше, не твой отец». Из-за таких вспышек гнева их отношения все больше ожесточались, пока напряжение в конце концов не достигло своей драматической точки в июне 1826 года, когда Карл собрался совершить необдуманный поступок, влекущий за собой тяжкие последствия. Тогда Бетховен написал ему успокаивающее письмо: «Не предпринимай никаких шагов, которые принесли бы тебе несчастье, а меня бы раньше лишили жизни. Я уснул в 3 часа, кашлял всю ночь. Не огорчай меня. Не бойся, прощай. Твой настоящий и верный отец». Но и такие письма уже не могли восстановить возникшее недоверие. Сбитый с толку юноша не мог больше выносить заключение у Бетховена, как он выразился позже, и 30 июля сбежал в Баден, купив предварительно 2 пистолета. Написав 2 письма, одно своему другу немецу, второе дяде, он поднялся на руины Раунштейна и выстрелил из 2 пистолетов в левый висок. Один возчик нашел его раненым, и Карла привезли к матери. Бетховен спешно послал за доктором Карлом Сметана, который знал Карла по операции грыжи. «Случилось большое несчастье, которое Карл причинил себе сам. Надеюсь, что спасение возможно, особенно если вы поспешите. У Карла пуля в голове. Как это случилось, узнаете сами. Только побыстрей, ради Бога, побыстрей». От ранения Карл сравнительно быстро оправился в общественной больнице, но у Бетховена окончательно пропала любая иллюзия когда-нибудь наладить семейную жизнь с племянником, которого он уже считал своим сыном. В его разговорной тетради этого времени можно найти следующую запись: «На смерть от покойного Бетховена». А Карлу Гольцу он написал 9 сентября 1826 года: «Я устал, и надолго исчезла моя радость». Определенное облегчение пришло лишь тогда, когда при содействии Стефана фон Брейнинга он согласился с желанием Карла идти на военную службу. Нельзя скрыть сожаление, когда читаешь, что в это тяжелое время сам Бетховен все еще не терял надежды на то, что его слух восстановится. В августе 1826 года в его разговорную тетрадь была внесена следующая запись: «Линке знает о недавно открытом средстве для восстановления слуха, которое удивительно подействовало на одного из его друзей. Зеленую кожуру ореха прокипятить в молоке и ежедневно закапывать по несколько капель в ухо». Спустя несколько дней есть еще замечание: «Среда, 16 августа. Новая слуховая трубка». И последнее сообщение, касающееся лечения глухоты, было занесено в начале сентября 1826 года. 2 слуховые машины. После попытки самоубийства Карла Бетховен решил поехать с ним отдохнуть у своего брата Иоганна в его имении в Гнейксендорфе. Это было большое имение недалеко от Кремса в долине Дуная. В Гнейксендорфе, куда они приехали 29 сентября, Бетховен нашел покой, расслабивший его нервы и душевное равновесие. Все мысли, которые волновали его тогда, его тоска по дружбе и семье, а также воспоминания о юношеских годах в Бонне, нашли свое впечатляющее воплощение в письме от 7 октября 1826 года своему другу, доктору Францу Вегелеру. «Несмотря на все это, меня охватывают воспоминания о прошлом, и это письмо я пишу со слезами. Я все еще берегу силуэт твоей, Лорхен, из чего видно, как дороги мне вся любовь и доброта моей юности. К сожалению, я не могу написать тебе все, что хотел, потому что лежу в постели. Ты пишешь, что где-то ссылаются на меня, как на незаконного сына покойного короля Пруссии. Мне об этом уже давно говорили. Но я взял себе за правило никогда больше не писать ничего о себе, не отвечать ни на какие вопросы, что бы обо мне ни писали. Я охотно предоставляю тебе право рассказать миру о честности моих родителей и особенно моей матери. Для меня всегда важно одно — «Nulla dies sine linea». И пусть муза спит, тогда она проснется еще более сильной. Надеюсь создать еще несколько крупных произведений и потом, как старое дитя, закончить мое земное существование где-нибудь среди хороших людей. Бетховен в самом деле чувствовал себя в Гнейксендорфе способным снова приняться за сочинение. Уже в начале июля он сделал наброски скрипичного квартета в F-дур, опус 135, который был значительно проще предыдущего цис-мольного квартета. Анализируя его, некоторые музыковеды предполагали даже, что в этой простоте нашло свое выражение инстинктивное предчувствие смерти. Может быть, такой неверной интерпретации способствовало само название перед последней частью «С трудом принятое решение». «Так должно быть, так должно быть». На самом деле эта надпись не имела никакого серьезного значения. Когда какой-то богатый любитель музыки в Вене, который пропустил премьеру исполнения квартета Бетховена в Би-дур и хвастливо заметил, что он всегда может послушать это произведение в своем доме, заняв ноты у Бетховена, Бетховен ответил ему, что он заплатит ему 50 гульденов в возмещении убытков. Несколько обескураженный господин возразил: «Пусть будет так», на что Бетховен громко засмеялся и сочинил шутливый канон на текст «Так должно быть, да-да, кошелек сюда». И этот мотив послужил юмористической основой для финала последнего скрипичного квартета. Эта маленькая история учит нас, каким осторожным надо быть, пытаясь связать различные события в жизни художника с его физическим состоянием или с его творческой деятельностью. Первые недели в Гнейксендорфе прошли очень приятно, но раздражение Бетховена, его неприязнь к невестке и напряженные отношения с братом Иоганном, который уже на третьей неделе их пребывания потребовал оплатить стол и проживание, постепенно вели к конфликтной ситуации. К тому же прибавилось и ухудшение состояния здоровья Бетховена и очевидный резкий упадок его физических сил. Брат Иоганн сообщает следующее: если еда была плохо приготовлена, он ничего не ел, кроме нескольких яиц всмятку в обед, но тогда пил больше вина, поэтому часто страдал поносами. В последнее время его живот становился все больше, он долгое время носил бандаж. Но и ноги его отекали все больше, поэтому он часто лежал. Несмотря на это, в конце 1826 года он начал работать над скрипичным концертом в Си-дур, но было написано лишь медленное вступление. Смерть Бетховена. Когда в конце ноября, после очередного выяснения отношений, Иоганн письменно дал ясно понять, что он хотел бы избавиться от брата и племянника, Бетховен решил сейчас же вернуться в Вену. Из-за прогрессирующего заболевания поездка, начавшаяся 1 декабря 1826 года в чрезвычайно неблагоприятных условиях, превратилась в настоящую катастрофу. так как в их распоряжении не было никакой кареты, Бетховен и его племянник приехали в открытой повозке. «Ужасная чертова телега молочника», как позже писал Бетховен.